إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом уроке мы начали изучать с вами состояние и этап на пути «Яка на'буду, яка наста'ин», «Лишь тебе мы поклоняемся, лишь тебя просим о помощи», «Аль-Махабба», «Любовь», «Любовь к Аллаху Субхану ва Та'аля». А далее Ибн-Аль-Кайм переходит к разделу, в котором разбирает причины, которые вызывают в человеке любовь, рождают в человеке любовь к Аллаху Субхану ва Та'аля, приводят его к этому состоянию, и он называет 10 причин. 10 причин, которые ведут человека к любви к Аллаху Субхану ва Та'аля. Первая причина – чтение Кур'ана с размышлением над смыслом Кур'ана, с пониманием смысла Кур'ана, того, что Аллах Субхану ва Та'аля подразумевает. Как человек берет какую-то книгу, учит ее наизусть, дает ей разъяснение для того, чтобы понять, что хочет автор этой книги. Вот такое чтение Кур'ана с пониманием, с анализированием, с размышлением. Это первое. Причина, на которую указывается в Коране и в Сунне. Вторая причина – приближение к Аллаху Субхану ва Та'аля посредством навафиль, дополнительных видов поклонения после выполнения фараид, то есть обязательных видов поклонения. Сначала обязательные виды поклонения, после этого дополнительные виды поклонения. Это приводит человека не только к степени любящих Аллаха, но и к степени возлюбленных Аллахом. Как сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, «Ла язалю абди, ятакаррабу лей бин навафиль, хатта ухибба», и будет приближаться раб ко мне посредством совершения дополнительных деяний, видов поклонения, пока я не возлюблю его, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Третья причина – постоянное поминание Аллаха Субхану ва Тааля в любом положении, языком и сердцем, своими деяниями, своими состояниями. Чем больше у тебя будет поминания, тем больше у тебя будет любовь. Твоя доля, которую ты сможешь приобрести от состояния любви, зависит от доли твоего зикра, поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Четвертая причина – это отдать предпочтение тому, что любит Аллах, перед тем, что любишь ты сам, и что любит твой нафс. Особенно, когда тебя одолевают желания и страсти. Приходит хава, одолевает тебя. Но человек, он от этих своих желаний, страстей поднимается вверх к тому, что любимый Аллах Субхану ва Та'аля. Даже если этот подъем сложен и труден. Это причина возникновения у человека любви к Аллаху Субхану ва Та'аля. Пятая причина – рассмотрение сердцем имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Та'аля. Размышление над именами и атрибутами. Познание имен и атрибутов. Пребывание человека в саду вот этого познания. Если человек узнает Аллаха по его именам, по его атрибутам, по его действиям, тогда обязательно возлюбит Аллаха человек. Поэтому муаттилиты, те, которые подобны фараону, и джахмиты, они разбойники на пути сердец. Они разбойники, которые не дают сердцам прийти к любви к Аллаху Субхану ва Тааля, прийти к своему возлюбленному. Почему? Потому что они отрицают эти атрибуты, имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, и значит лишают людей возможности прийти к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что любовь возникает через познание имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Шестая причина – это видение человеком благости, милости и доброты Аллаха Субхану ва Тааля, его даров, милости явных и тайных. Когда человек видит все эти дары Аллаха Субхану ва Тааля, замечает их, размышляет над ними, то тоже это его, безусловно, зовет к любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Седьмая причина, и самых удивительных, говорит Ибн-Аль-Кайм, это полное смирение, полное перед Аллаху Субхану ва Тааля. Человек полностью смиряется, полнейшая скромность, полнейшее предание себя, полнейшее смирение перед Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля, говорит он. Здесь слов, выражений будет недостаточно, чтобы передать, что это такое. То есть этот смысл, сказать о нем, раскрыть его, для этого недостаточно слов и выражений. То есть всякие слова останутся лишь словами. Восьмая причина – это уединение человека. Человек остается наедине и уединяется для чего? Во время божественного снисхождения. Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля во время нузуля лиляхи, снисхождение Аллаху Субхану ва Тааля на ближайшее небо. Для чего человек в это время бодрствует? Для того, чтобы тайно обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы читать Его Слово, для того, чтобы стоять перед Ним, выполнять поклонение от сердца и с соблюдением необходимых норм поклонения, адабов поклонения. А после этого, когда он все это сделает, закончить все это истигфаром, то есть просьбой о прощении у Аллаха Субхану ва Тааля и покаянием перед Аллахом Субхану ва Тааля. То есть он поклонялся, а в конце просит прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. Это восьмая причина. Девятая причина – это общение с людьми, которые любят Аллаха и которые правдивы. Общение с правдивыми, любящими. И собирание вот этих плодов из их прекрасных слов. Прекрасных плодов их речей. Как человек, когда он идет по саду, собирает наилучшие плоды, так и здесь, общаясь и пребывая среди правдивых, среди любящих рабов Аллаха Субхану Тааля, он собирает прекрасные плоды их речей. И не произноси ничего, кроме того, в чем ты видишь пользу. Или знаешь, что это улучшит, возвысит твое состояние, твой иман. Или принесет пользу другим. И десятая причина – это отдаление от всякой причины, которая может стать препятствием между сердцем и между Всевышним Аллахом. И вот через эти 10 причин любящие достигают состояния аль-махабба, любви к Аллаху Субхану ва Тааля, и входят в дверь возлюбленного. И все эти причины, они держатся и зависят от двух главных вещей, упираются в эти две главные вещи. Это подготовленность духа для этого великого статуса, великого положения, и открытие очей видения сердца. Открытие видения сердца. Вабилляхи тауфик, и да поможет Аллах Субхану ва Тааля. В следующем разделе Ибн аль-Кайим затрагивает такой вопрос. Он говорит, что вообще разговор о любви, махабба, имеет два аспекта. Первый аспект – это любовь человека, любовь раба к Господу. Второй аспект – это любовь Господа к его рабу. То есть вопрос рассматривается с двух точек зрения. Есть любовь человека к Аллаху Субхану ва Тааля, есть любовь Аллаха к человеку, к его рабу. И здесь те люди, которые относят себя к исламу, поделились на четыре группы. Одна из них на истине, и три остальных, которые впали в этом вопросе в заблуждение. Первая группа – это те, которые говорят, что раб любит Аллаха Субхану ва Тааля. Человек он любит и должен любить Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля, он любит своих праведных рабов. То есть, это группа, которая подтверждает наличие обоих аспектов любви. Любовь человека к Аллаху и любовь Аллаха к его рабу. Это те люди, которые любят Аллаха и которых любит Всевышний Аллах. И любовь человека к его Господу, она выше всякой любви. Выше любви, которую можно как-то определить или как-то представить. Эта любовь не должна идти в какое-то сравнение с чем-то другим. То есть ничего больше, ни к чему больше человек не должен привязываться так и любить так, как надлежит любить Аллах Субхану ва Тааля. То есть она стоит выше всех других возможных проявлений любви и несравнима ни с какими видами любви. Вот эта вот любовь человека к Аллаху, это и есть суть формулы «Ля иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Это и есть суть этой формулы. Почему? Потому что «Ля иляха илляллах» значит «нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». А что такое поклонение? Поклонение – это предельная любовь и предельное возвеличивание и покорность. Поэтому «ля иляха илля-Алла» – это есть, суть этой формулы есть что? Любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Также эти люди подтверждают наличие любви Господа к его угодникам, к его пророкам, к его посланникам, к его праведным рабам. И это атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. Один из его атрибутов, самостоятельный атрибут, помимо атрибута милости, помимо атрибута благодеяния, помимо атрибута благости Аллаха Субхану ва Тааля, помимо этих атрибутов, атрибут любви. И более того, благость Аллаха и доброта Его, и проявление милости Его, это из плодов, это из проявлений любви Аллаха Субхану ва Тааля к рабу. Когда Аллах Субхану ва Тааля любит кого-то из рабов, тогда доля, которую эти рабы получают из милости Аллаха, из благости Аллаха, из доброты Аллаха, она больше. Получают они самую совершенную долю тогда этой милости и этой благости от Аллаха Субхану ва Тааля. Этой группе противостоит другая группа. Мы, собственно говоря, эти две группы будем рассмотрим сегодня, потому что две другие – это те, которые либо отрицают любовь рабов к Аллаху, либо наоборот отрицают наличие у Аллаха Субхану ва Тааля атрибута любви. Поэтому мы эти две группы рассмотрим. Те, которые признают, что человек, он может и должен любить Аллаха, и Аллах Субхану ва Тааля, у него есть атрибут любви к его праведным рабам. И вторая группа, противоположная им, это аль-джахмия. Это джахмиты и те, которые являются их наследниками. Мы знаем, что джахмия, их наследниками потом стали все те, которые отдают предпочтение своему разуму над тем, что сказано в откровении от Аллаха Субхану ва Тааля. Ставят свое понимание, ставят философию и доводы логики выше, чем то, что ниспослано от Всевышнего Аллаха, чем Куран и Сунна. То есть они делают свой разум судьей над откровением Всевышнего Аллаха. А должно быть наоборот. Твой разум – это лишь инструмент для понимания откровения. Твой разум – он слаб. Твой разум – он ограничен. Он не в состоянии постичь и понять многие вещи. Поэтому не он должен быть судьей. Хорошо? А откровение от Аллаха должно быть судьей. А твой разум лишь должен подчиняться и понимать это. Он нужен как инструмент для понимания. Но джахмия, они поставили, как мы сказали, свой разум и то, что они называют логикой и философию свою выше, чем откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. И все, кто пошел потом за ними, по их пути, мы не будем говорить сейчас, разбирать каждую эту группу отдельности, но все, так или иначе, они связаны с джахмией. Связаны с джахмитами, с последователями Джахма ибн Сафуана. Хорошо. Сюда входят после них кто? После джахмитов. Мутазилиты, после мутазилитов Куллабия, Ашаира, Матуридия и так далее. Итак, у них, у джахмитов, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, у них противоположная позиция, нежели у сторонников истины. Джахмиты говорят, что Аллах, он и не любит, нету Аллаха такого атрибута и такого качества, как любовь. И Аллаха нельзя любить. Аллаха нельзя любить. Но поскольку есть много шариатских текстов, аятов и хадисов, которые указывают на то, что Аллах любит что-то или кого-то, и указывают на то, что человек должен любить своего Господа, то как им быть тогда, если это слово «махабба» и слово «юхиббу» присутствует во многих аятах и хадисах? Как быть джахмитам? Тогда, конечно, они, если скажут, все эти аяты и хадисы – это неправда, это будет означать их выход из религии и впадение ими в неверие открытое. Поэтому они прибегли к такой вещи, которая называется трактовка. То есть они истолковали, истрактовали по-своему эти тексты, в которых упоминается атрибут любви Аллаха Субхану ва Тааля или любовь рабов к Аллаху Субхану ва Тааля. Что касается любви рабов к Аллаху, они истрактовали ее, сказали, это речь идет о любви рабов к покорности Аллаху, к богоугодным деяниям, к поклонению Аллаху. Вот что такое любовь рабов к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? Мы же говорим, что у человека должна быть любовь к самому Аллаху Субхану ва Тааля и к покорности ему, и к поклонению ему. Более того, последнее, оно вытекает что? Из первого. Они же говорят, нет, нет такого любить Аллаха. Есть любить Аллаха, это имеется в виду, говорят они, не любовь в прямом смысле слова, имеется в виду любовь к покорности, любовь к поклонению, к тому, чтобы побольше совершить праведных деяний, чтобы получить награду от Аллаха. То есть, по сути, это любовь к награде. Любовь к награде от Аллаха. А эта любовь к награде, или желание, стремление приобрести побольше, совершить праведных деяний, чтобы получить награду от Аллаха, называется это слово «махабба» – любовь. Почему? Потому что люди любят ту награду, которую они получат в результате своего поклонения, в результате совершения своих деяний. И вот эта вот награда, как нечто самостоятельное, оно и есть то, что человек любит, говорят они. Это и есть сам предмет, по сути, своей любимой человеком. Что касается понятия «любовь к Аллаху», то это что-то косвенное, опосредованное. Это лишь просто косвенное указание на любовь человека к награде Аллаха, субхану тааля. Так говорят они. То есть, эта любовь к Аллаху, которая упоминается, это просто как любовь к средству, а не к цели. А цель – это что? Любовь к награде. Понятно, это их позиция. Так они и трактовали тексты, говорящие о необходимости любить Аллаха. То есть, любовь человека к Аллаху – это просто любовь к награде, к увеличению, что? Деяний для того, чтобы получить награду. Что касается теперь текстов, указывающих на то, что Аллах, субхану тааля, Он любит теперь своих праведных рабов. Они истрактовали их каким образом? Они сказали, любовь здесь Аллаха к рабам, под ней подразумевается не любовь как таковая, а подразумевается оказание Аллаха милости, доброта Аллаха, проявление доброты к ним, то, что Он дает им награду, одаривание их всевозможными благами. Это подразумевается под любовью. Второе есть у них толкование. Что такое любовь? Второе толкование, то есть любовь Аллаха, субхану тааля, они говорят, это похвала Аллаха, то есть Аллах хвалит своих рабов. Вот эта похвала, это и есть любовь. Хорошо? Санаугу ва мадхугу. Его любовь и хороший отзыв о рабах, это и есть любовь Аллаха. Третье, что они говорят, третье их тафсир или толкование их третье, что такое любовь Аллаха, они говорят, речь идет о воле Аллаха субхана ва тааля к тому, чтобы наградить человека. Воля Аллаха к тому, чтобы облагодетельствовать человека, его ирада. Хорошо? То есть, таким образом, иногда их толкование сводится к чему? К чему-то, что является результатом действия Аллаха субхана ва тааля, созданное отдельное, хорошо, как награда Аллаха субхана ва тааля. Это у них любовь. Награда – это и есть любовь. Милость вот эта, которую человек получает, какое-то благо, которое получает, это и есть любовь. Иногда же истрактовывают, стало быть, как? Любовь как? Волю Аллаха субхана ва тааля. Почему? Мы с вами проходили, когда изучали Акида аль-Васити и другие книги, что они отрицают большую часть атрибутов Аллаха субхана ва тааля и оставляют из всех атрибутов признанными у них лишь несколько. Что касается джахмия, первых тех, гулят, крайних, то все, кроме существования, ни одного другого атрибута не признают у Аллаха субхану тааля. Поэтому все атрибуты они пытаются свести к чему? К этому признанному ими атрибуту. Мутазиля признают 3 атрибута, а ашария 7, матуридия 8. И все поэтому атрибуты Аллаха, тексты, говорящие об атрибуте, в том числе тексты об атрибуте, говорящие любви, они сводят к этим атрибутам, которые они признают. Из атрибутов они признают какой атрибут? Атрибут ирада, воля. Поэтому они говорят, любовь – это не любовь. У Аллаха нет такого атрибута любовь. И речь идет о том, что воля Аллаха, Аллах дает свою волю, его есть воля к облагодетельствованию раба, к тому, чтобы даровать ему что-то, проявить к нему милость. Это и есть любовь. То есть все сводится к чему? К ирада, к воле. Если воля Аллаха связывается с тем, чтобы как-то почтить раба, человека, дать ему какие-то особые почести, какие-то высокие состояния, то тогда это будет называться, вот это вот связывание воли Аллаха, проявление ее в таком виде, это будет называться любовь. Привязывание воли теперь, если воля Аллаха связывается с наказанием, с возмездием кому-то, то это будет называться гнев. Нет атрибута гнев, говорят они. Есть что? Связывание воли с наказанием, с возмездием, с общением. Это будет гнев. Если воля и рада привязываются к всеобщему, оказанию всеобщего блага или особой какой-то милости, особого дара, это будет называться «льбир» – благость Аллаха. Нет атрибута благости, есть что? Привязывание воли, проявление воли таким образом. Если воля привязывается к чему? Связана с доведением до раба, тайным образом какой-то милости, так что он даже не чувствует, и она приходит, откуда он не ожидает, то это будет называться «лютф». Это будет называться лютф, то есть тайное благодеяние. А нет атрибута лютф. Есть ирада, есть атрибут воля, и просто связывание его, этого атрибута, с тем или иным проявлением, это есть что? Это трактование этого атрибута, говорят они. То же самое касается любви. Так они истрактовали эти тексты. Те, которые сказали, что любовь Аллаха – это хороший отзыв Аллаха о человеке, или похвала Аллаха человеку, если первые все свели к какому атрибуту? К атрибуту воля, эти свели к атрибуту аль-калам, то есть атрибут речи. Атрибут речи они признают, но признают его только с позиции атрибута какого? Атрибута сущности, но не атрибута действия. Хорошо, поэтому они говорят, что Аллах говорил с Мусой, это не был разговор. В прямом смысле. Речь Аллаха имеется в виду те смыслы, которые присущи Аллаху, хорошо, как бы в душе у Аллаха. А то, что Муса слышал, это уже было что-то созданное. Хорошо, поэтому речь у них это то, что связано только с сущностью, но не является атрибутом действия. И они сводят любовь тоже к речи, потому что любовь это что они говорят? Похвала со стороны Аллаха Субхану Тааля. Таким образом, любовь как атрибут сам по себе, они не признают, что у Аллаха есть такой атрибут, связанный с самой сущностью Аллаха Субхану Тааля, его любовь к его рабу, к его пророкам, к его посланникам, вообще не признают. Раз они, теперь внимательно, значит, они считают, что любовь это что? Это ирада, это воля. Братья, это на самом деле не просто отвлеченный разговор о чем-то, что нас не касается где-то далеко. Это вещи, это убеждения, которые являются чуть ли не официальными почти во всех постсоветских республиках, постсоветских государствах. Акида Ашаира и акида Матуриди являются практически официальной акидой не только в этих государствах, в том числе и у нас здесь. Поэтому разобраться в этом вопросе нужно, чтобы не попасть в этот бидат, в эту ересь та'тиля, то есть отрицание атрибутов Всевышнего Аллаха, его сифатов. Понять причины, что толкнуло этих людей на это. Мы с вами говорили уже, их толкнуло на это то, что они, как они утверждают, хотят Аллаха отдалить от уподобления творения. Они говорят, если ты скажешь, что Аллах любит, как это любит? Любит, это значит, что-то происходит с сердцем, с душой, какая-то привязанность и так далее. Аллах, он далек от этого, поэтому нет у Аллаха любви. Поэтому под любовью понимается просто в переносном смысле воля Аллаха к облагодетельствованию, воля Аллаха к оказанию какой-то милости человеку. Поэтому они говорят, любовь есть что? Ирада, только воля Аллаха, говорят они. Мы же говорим, нет у Аллаха, есть атрибут любви. Но эта любовь не как у людей, как и все остальные атрибуты Аллаха, не как атрибуты людей. Нет подобия между ними. Его любовь соответствует его величию, его могуществу. Он создатель, как по сущности своей не похож на творение, так и по атрибутам своим не похож. Его любовь – это любовь Бога. Наша любовь – любовь творений. Каждому соответственно ему качество, хоть оно и называется так же. Итак, поскольку они сделали любовь, назвали ее волей, сказали, что это есть воля, и трактовали таким образом, значит, они говорят, теперь они пошли дальше. Они говорят, человек, его воля может привязаться к чему-то, что создано, что возникло, что не является предвечным и изначальным. Хорошо? Его человеческая воля может привязаться к чему-то, что возникло, что не является изначальным, что является сотворенным только. Потому что человек сам сотворен, значит, его воля может привязаться к чему-то сотворенному только. То есть человек может хотеть и желать только то, что сотворено. Человек не может хотеть, желать того, который не сотворен, того, который изначален. То есть Аллах, субхану тааля. Его воля не может быть связана с тем, кто кто изначален и предвечен, то есть Салам, Субхану Тааля. Аллах, говорят они, поскольку он изначален, он аль-кадим, он предвечен, значит, не может быть, что человек, он, его воля привязалась к нему, человек хочет Аллах, Субхану Тааля, и желает Аллаха, Субхану Тааля. Аллах не может желаться рабом. Любовь – это что? У них это воля, это желание. Аллах не может желаться рабом. Поэтому нет любви человека к Аллаху. Не может быть такого. Понятно? И они отрицают любовь, поэтому рабов к Аллаху, Субхану ва Тааля, любовь пророков, любовь ангелов, любовь посланников – нет. Они говорят, имеется в виду желание рабов праведных добиться расположения Аллаха Субхану Тааля, добиться награды Аллаха Субхану Тааля, возвеличить Аллаха, желание поклонения Аллаху, вот. Но не желание самого Аллаха Субхану Тааля. Нет у них ирадатулла, то есть желание Аллаха, а есть только желание чего? Желание поклонения Аллаху, желание возвеличивания Аллаха, желание расположения Аллаха и так далее. Таким образом, они отвергли то, что является сутью вообще божественности. То, что является сутью убудия, то есть служение Аллаху. А суть служения Аллаху есть любовь к Аллаху, Субхану ва Тааля. Они это отвергли. Они сказали, да, нужно отвергать возможность любить Аллаха. Любить можно что-то сотворенное. Желать можно что-то сотворенное. Нельзя желать того, кто не сотворен и предвечен. Хорошо? Значит, нет любви. Не может быть любви у творения к Аллаху. Потому что, говорят они, это подразумевает таухид. Таухид сводится к этому. И это проистекает из единобожия, говорят они. Это в их понимании, что такое единобожие. Отдаление Аллаха от недостатков, по их мнению, это. Отрицать возможность того, что человек может любить Аллаха и желать Аллаха. Хорошо? Отрицать это значит отдалить Аллаха от недостатков, значит сказать, что Аллах, он не имеет никаких пороков. То есть суть таухида и отдаление Аллаха от недостатков, они свели к чему? К отрицанию возможности любить Аллаха, возможности того, что человек может стремиться к Аллаху, человек хочет желать Аллаха. Понятно? Нет, значит, они отвергли самую суть илахия. Служение, поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. По их мнению, таухид и отдаление Аллаха от недостатков не может быть настоящим таухидом и не будет у человека таухида, пока он не отвергнет возможность любить Аллаха и хотеть Аллаха и желать Аллаха. Пока ты это не сделаешь, по их мнению, ты не будешь единобожником. Ты не одолишь Аллаха от недостатков. Понятно? То есть они, отвергая то, что есть суть божественности и суть поклонения, хотят прийти к таухиду. И говорят, что таухид сводится к чему? К отрицанию того, что есть суть таухида. Хорошо? Что единобожие, по их мнению, это значит отрицание того, что есть суть единобожия. Любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Но все виды доводов, все виды доказательств, доказательства из Корана, доказательства из Сунны, умозрительные доводы, довод естества человека, фитра, его природа, которая заложена в нем Всевышним, сравнение, сравнительный какой-то анализ, ощущение человека. Все эти виды доводов указывают на то, что есть любовь человека к Аллаху. И есть любовь Аллаха к его рабам. Ибн аль-Кайим, второй шейх Руслам, он говорит, что я привел где-то около 100 доводов в своей большой книге. Все эти доводы указывают на то, что есть любовь Аллаха к его рабам и есть любовь рабов к Аллаху Субхану ва Тааля. И в этой книге он упомянул те пользы, которые вытекают из любви человека к Аллаху, те плоды, совершенные плоды, которые дает любовь человека к Аллаху человеку, причины этой любви, следствие этой любви, что вызывает эту любовь. В этой книге он приводит опровержение тех, кто отрицает наличие и возможность любить Аллаха. разъясняет несостоятельность их убеждений. И он указывает на то, что те, кто отрицает, что человек может любить Аллах, субхану ва тааля, что Аллаха можно любить, он указывает на то, что эти люди, они отрицают то, что есть сама суть. Халк валь амр. Сотворение и повеление. Аллах сотворил. Хорошо. И Аллах дал повеление свое религиозно. Суть вот этого сотворения и повеления, сутью является любовь. Это есть цель, ради которой созданы люди. Потому что люди созданы, как сказано в Коране, для чего? Для поклонения Всевышнему. А что такое поклонение Всевышнему? Предельная любовь в сочетании с предельным возвеличиванием и с предельной покорностью. Они отрицают эту цель, ради которой создан человек. Это есть истина, ради которой созданы небеса и земля. Это есть истина. Любовь есть та истина, которая включает в себя и приказы и запреты Аллаха субхану ва тааля. Это есть суть обожествления, это суть таухида, это есть суть свидетельства ля иляха илляллах. Илях, ля иляха илляллах. Нет, сказано иляха, истинного. Что такое илях? Илях – это тот, кому поклоняются. Что значит поклоняются? Значит, предельно любят, как надлежит любить Бога, и предельно подчиняются Ему и возвеличивают Его. Поэтому мы даем тафсир, говорим «Ля Иляха Илляллах». Что значит «Иляха» в слове «Ля Иляха Илляллах»? Нет Иляха истинного, кроме Аллаха. Иляха – тот, кому поклоняются, тот, кого любят предельно и предельно возвеличивают кого. Они же, смотрите, какие страшные вредные последствия непонимания таухида аль-асма ва сифат, имен атрибутов Аллаха. И как говорят, некоторые, это что-то ненужное, что-то сложное, что-то далекое, какое от него вообще изучение от этого от пользы. Да это отрицание этого привело потом к ширку в поклонении. Почему? Потому что если нет любви к Аллаху, хорошо, значит меняется понятие «илях» у них. Мы говорим «илях» тот, кого предельно любишь, а кому предельно подчиняешься. Они говорят «илях» нет. «Илях» значит «раб аль-халик» – Господь Создатель. Господь Создатель. Поэтому они говорят «ля иляха илляллах» – нет Господа и Создателя, кроме Аллаха. Разве это то, ради утверждения чего пришли пророки-посланники на эту землю? Разве они пришли для того, чтобы сказать людям, что нет Господа, нет Создателя, кроме Аллаха? Разве только для этого они пришли? Нет. Они пришли для того, чтобы сказать, что нельзя никому поклоняться, кроме Господа и Создателя. Нельзя никому поклоняться, кроме Него. А иначе, когда пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, на эту землю, разве те его соплеменники, в среду которых он пришел, разве они не верили, что Аллах, Он Господь и Создатель? Разве они не верили, что Аллах, Он единственный Господь и единственный Создатель? Верили? Верили. Если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они непременно скажут Аллах, в Коране сказано. Они признавали, что нет Господа и нет Творца, кроме Аллаха. Но они не признавали чего? Что нет истинного Бога, то есть кому можно поклоняться, кроме Аллаха. Этого они не признавали. Они не признавали таухид аль-илахия, то есть единственность Аллаха в праве на поклонение рабов, то есть на предельную любовь с предельной покорностью. Они обожествляли, делали себе иляхом наряду с Аллахом других различных праведников, своих идолов и так далее, поклоняясь им, то есть любя их и возвеличивая их. И это и есть тот самый ширк, то есть то самое многобожие, которое не прощает Аллах человеку, если он умрет, исповедуя его. Если человек делает это, он и есть тот самый, о котором сказано, что он предал Аллаху равных. Это и есть тот, кто предал Аллаху равных. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ва мин ан-наси ман йаттахизу мин дуни ллахи андада юхиббунахум ка хуббиллах». Среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных ему, то есть предают ему ровню. «Юхиббунахум ка хуббиллах». В чем заключается это предание ровни? том, что они говорят, что есть Создатель, кроме Аллаха, нет. Юхиббунахум кахуббилля. Они любят их так, как надлежит любить Аллаха. Вот в чем было предание ровни Аллаху с их стороны. Сводилось их многобожие к чему? К тому, что они говорили, что есть несколько творцов? Нет. К тому, что можно поклоняться, они говорили, кому-то кроме Аллаха. Направлять свою любовь, которой любит человек Бога, кому-то кроме Всевышнего Аллаха. И Аллах Субхану Тааля, Он сообщил здесь, что если человек любит помимо Аллаха что-то или кого-то так, как надлежит любить Аллаха, это значит, что он предал Аллаху ровню. Взял себе равных Аллаху. Значит, он приравнял кого-то, уравнял кого-то с Аллахом. И это приравнивание в чем? В сотворении, в господстве? Нет. Это приравнивание именно в чем? В любви, фил махабба, в любви. Не в сотворении, не в господстве. Никто практически на земле, кого не спросите, никто практически не говорит, что у Аллаха есть равные в господстве и в сотворении. Хорошо? Но в любви, вот здесь вот люди приравнивают к Аллаху многих. Приравнивают к Нему ложные божества, которым они поклоняются, то есть любят их, как надлежит любить Аллаха, и возвеличивают их, как надлежит возвеличивать Аллаха. И большинство людей, они предают Аллаху ровню в том, что касается любви, и в том, что касается возвеличивания. Большинство людей многобожники именно потому, что они делают это. Итак, среди людей есть такие, говорит Аллах Субхану Тааля, которые предают Аллаху равных и любят этих, кого они предали Ему как ровню. Как надлежит любить Аллаха? «Валлядина аману ашадду хуббан лилля». А те, которые уверовали, они больше любят Аллаха. Они больше любят Аллаха. Вот этот вот довод, это есть первый довод, который привел здесь Ибн аль-Кайям на то, что верующие любят Всевышнего. То есть, что Аллаха любят. Что Аллаха можно и нужно любить. Аллах бывает любим. Не как говорят отрицающие атрибуты, что Аллаха нельзя любить, любить можно только что сотворенное. А тот, который предвечен изначален, не может быть такого. В понимании теперь этого аята, вот этих слов, а те, которые уверовали, они больше любят Аллах. Относительно понимания этих слов среди толкователей Кур'ана есть два понимания. Хорошо? Два понимания, то есть два аспекта понимания. Хорошо. «Валлядина аману ашадду хубба лилля». А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха. Сильнее, то есть сильнее, чем те, которые предали ему сотоварищей и равных, любят тех, кого они предали Аллаху в качестве ровней. Вот они предали кого-то Аллаху в качестве равных, поклоняются кому-то, кроме Аллаха. Как они их любят? Так вот, верующие сильнее любят Аллаха, чем они любят своих лжебогов. И возвеличивают сильнее, чем они возвеличивают своих лжебогов. Понятно? Это первое объяснение. Второе объяснение, те, которые уверовали, больше любят Аллаха. То есть, больше любят Аллаха, чем любят Его те, которые предают Ему сотоварищи. То есть, те, которые любят и Аллаха, и любят еще и своих лжебогов, так же, как любят Аллаха. Так вот, верующие сильнее любят Аллаха, чем эти люди, которые предали Аллаху в любви сотоварищей. Почему? Потому что любовь верующих, она чистая любовь, она посвящена только Аллаху. Она не разделяется, она не запятнанная, в отличие от их любви. Потому что их любовь, часть ее направлена к кому? К лжебогам. Поэтому чистая любовь, которая направлена только к Аллаху, конечно, она сильнее, чем любовь, которая разделенная на части. Понятно эти два объяснения слов? «Валлядина аману ашадду хубба лилля». А те, которые веровали, сильнее любят Аллаха. Что значит сильнее любят Аллаха? Либо сильнее любят Аллаха, чем многобожники любят своих лжебогов, либо они сильнее любят Аллаха, чем любят Аллаха многобожники, которые помимо Аллаха любят еще и своих лжебогов. Вот это вот объяснение вот этой части аята, те, которые верят, сильнее любят Аллаха. Почему два объяснения их? Потому что есть два объяснения предшествующих слов. Каких предшествующих слов? Среди людей есть такие, которые взяли помимо Аллаха равных, любят их, как надлежит любить Аллах. Юхиббунум кахуббилля. Вот эти слова юхиббунум кахуббилля, любят их, как надлежит любить Аллаха. Здесь есть два понимания, два аспекта понимания. Хорошо? Два аспекта понимания. Из того, что здесь два аспекта понимания, поэтому есть два аспекта понимания во втором предложении, те, которые уверовали сильнее в своей любви к Аллаху. Так вот эти слова. Среди людей есть такие, которые взяли Аллаху равных, юхиббунум кахуббилля, любят их, как надлежит любить Аллаха. То есть, первое объяснение, первое понимание, они их любят так же, как любят Аллаха. Это значит, что у них есть любовь к Аллаху тоже. Но в этой любви они предали еще Аллаху соучастников. Помимо Аллаха, они любят еще что? Своих вот этих вот лжебогов, которых они предали ему в равные. Понятно? Кахуббилля. Любят их, как любят Аллаха. То есть, любят так же, как любят Аллах Субхану. А второе объяснение, это значит, любят их, как любят Аллаха, кахуббилля. То есть, они любят своих лжебогов, так же, как верующие любят Аллаха. То есть, здесь у них нет любви к Аллаху Субхану Тааля. У них есть только любовь к своим лжебогам. И они их любят так, как верующие любят Всевышнего Аллаха. Хорошо? И эта любовь верующих к Аллаху сильнее, чем их любовь к их лжебогам. Вот это два объяснения первой части аята, и поэтому есть два объяснения второй части аята. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахмаху Тааля, он отдал предпочтение первому объяснению, говорит, что они здесь в этом аяте порицались, эти многобожники, именно за что? За то, что они уравняли Аллаха и других различных лжебоков именно в чем? В любви. Уравняли, сделали их ровню, то есть сделали их соучастниками в этом. Они, да, они любили Аллаха, но в этой любви к Аллаху еще сделали соучастниками лжебогов. Поэтому и порицаются они здесь. Они не сделали свою любовь чистой, искренней, направленной только к Всевышнему. И вот это уравнивание на то, что они, конечно, и Аллаха тоже, как они утверждали, что любят, но они уравняли, приравняли к нему этой любви других. На это приравнивание указывают другие аяты, которые указывают на этот смысл, что этот смысл верен. Аллах Субхану Тааля рассказывает про обитателей ада, когда они окажутся в гиене, когда они будут мучиться. Что они будут говорить там этим лжебогам, которым они поклонялись, этим идолам? А идолы всевозможные есть. Что они будут им говорить, те, кого они предали в равные Аллаху? Они будут им говорить, находясь с ними вместе, там, в этой страшной каре, «Таллахи ин кунна лафи далали муби». Клянемся Аллахом. Мы были в явном заблуждении. Мы находились там, в земной жизни, в явном заблуждении. «Изну савикум би раббил алями». Когда предали вас в равные Господу миров. Когда приравняли вас с Господом миров. Они приравняли их. И уравняли их с Господом миров, разве в сотворении, в господстве, разве они говорили, да, эти идолы, они тоже создатели? Нет, не в этом приравняли, а приравняли в чем? Приравняли в любви и возвеличивании, то есть в поклонении. И на это же указывает, на это приравнивание аят сура Аль-Ан'ам, «Сумма ль-лядина кафару бирабим ядилюн», а потом те, которые не веруют, приравнивают к своему Господу. Приравнивают к своему Господу, то есть других приравнивают в чем? В любви, в поклонении, в возвеличивании. Это что касается вот этого первого аята, первого доказательства на любовь праведных рабов к Всевышнему Аллаху.